А вот эта информация оказалась новой для Градина. «Что вы имеете в виду?» – спросил Шель. «Между мнимой смертью Зинджа и моим возвращением из неизведанных регионов прошло некоторое время, за которое Тайберзан активно действовал, используя все оставшиеся у него ресурсы. Мое возвращение в империю заставило его нарастить над своими операциями прикрытие, которое может сбить со следа в случае его обнаружения. Он понимал, что если мне станет известно о том, что его организация не уничтожена, что сам он жив и активно участвовал в разложении империи, то первой целью станет именно он. Поэтому Зан избрал тактику осторожного сосуществования, прикрываясь подставными организациями, но продолжая наращивать свои вооруженные силы. И надо отдать ему должное, он довольно сильно преуспел в этом начинании, использует все доступные ему ресурсы и возможности, чтобы минимизировать свою работу. Где-то использует талантливых подручных, где-то подтасовывает факты, где-то использует чужие наработки, чтобы добиться своего и направить преследователя по нужному ему следу. Довольно интригующий противник. И я бы сказал, что у него практически получилось обвести меня вокруг пальца. От Тиерса не укрылось, что капитан Пшель содрогнулся. Что-то здесь не так, адмирал, засомневался он. Не может один преступник, пусть даже он сам Тайберзан, так ловко оперировать в галактике, словно он какой-то там дирижер оркестра. Тем более, ввести вас в заблуждение. Если говорить об умственных способностях Зана, то он не самый плохой тактик, констатировал Траун. Что касается возможности провести меня, каждому разумному свойственно ошибаться, в том числе и Тайберу Зану. Видите ли, господа, наш закулисный дирижер свято верит в мою смерть, поэтому его действия направлены непосредственно на манипулирование Триумвиратом, Грандмаффом Феррусом, вице-адмиралом Пиллионом и нашей контрразведкой, в частности, Пиллионом, как руководителем военных сил. Именно поэтому Зан продолжает игнорировать наши нападения, он разжигает в своем преследователе охотничий инстинкт. Действие без противодействия порождает порочную практику и заблуждение относительно собственной безнаказанности. Чем меньше он сопротивляется, тем быстрее мы должны пойти по следу и тем самым доказать, что можем с ним справиться. Проблема в том, что дорога из хлебных крошек проложена не туда, куда нам нужно. Градин переглянулся с Тшилем. Вот теперь и он не понял, что именно имеет в виду верховный главнокомандующий. То есть Зан расставляет для нас ловушку, предположил Шель осторожным тоном. Нет, он уже ее расставил, усмехнулся Траун. И мы в нее попались, господа, между прочим. Гранд-адмирал взглянул на часы. Зана устраивает, чтобы мы решили его проблемы за него, тем самым сберегли его силы, раскрыли свои и понесли потери. После чего он нагрянет в Доминион и поставит точку. План в самом деле занимателен. Если он разработан лично Занном, то честь ему и хвала, он перерастает порог неплохого тактика и становится хорошим. К его несчастью, в мои планы не входит позволить стать ему великим тактиком. Шель молчал, как и Тиерс, ожидая того, что Гранд-адмирал продолжит свои разъяснения. У Тайбера Занна было много времени, чтобы изучить меня как своего противника, не подвел их Траун. Он изучал каждого из моих командиров и сделал ставку, которая сыграла. Он позволил себе потерять малые, клоническую лабораторию на Смарке, небольшой флот, конвой. Проигрывая сражение, он намерен победить в войне. Именно для этих целей начата перегруппировка сил в секторе Деастан. Они сыграли свою роль и теперь должны быть уничтожены нами. Он создал точку напряжения у наших границ, чтобы потратить часть ресурсов Доминиона на решение проблемы безопасности. Сейчас его акценты поменялись. Ему больше нет необходимости скармливать нам малые цели, выстраивая дорожку из желтого кирпича прямиком к главной своей проблеме. Произошедшее на Нар-Шаддае дало ему понимание, что мы заглотили наживку. Теперь он продолжает игру, убирая у нас из-под носа малые цели и наводя на главную. Наши успехи в секторе Деастан, безусловно, в том числе и заслуга наших вспомогательных сил. Но это срежиссированная победа. По его замыслу мы должны почувствовать вкус победы, вкус отчаяния противника. Начать полномасштабную кампанию, чтобы очистить свои тылы и всеми боеспособными силами атаковать. Он понимает, что счет идет на месяцы. Если не сделать правильный шаг сейчас, то его противник нарастит мощь, которая для него станет камнем преткновения. Сражаясь с главной проблемой своего могущества, он ослабнет, если вообще выживет. Поэтому ему просто необходимо натравить нас туда, где наши действия принесут наибольший успех для его плана – выманить нас на восток галактики, чтобы с минимальным сопротивлением войти на территорию Доминиона и подчинить ее себе, получить безопасный плацдарм и производственный кластер, способный в одночасье увеличить его собственные вооруженные силы. «Идеальная концовка любого плана», – заметил Траун. «Либо мы ввязываемся в кампанию на востоке, в секторах Тамарин, Арсвейк и других территориях и побеждаем, либо проигрываем. В любом случае нам для победы потребуются значительные вооруженные силы, что ослабит метрополию. Используя своих агентов, он введет флот корпоративного сектора на территории Доминиона и получит преимущество над своим врагом. Блестящая партия, разыгранная как по нотам и рассчитанная на прямолинейность своего противника, рассчитанная на Пеллиона. К несчастью для Зана, у нас есть третий вариант развития событий, о котором он не подозревает». Траун замолчал. Он удобно разместился в своем кресле, зажег в отсеке свет, и голографические изображения погасли. «Мы возобновляем атаки на конвой корпоративного сектора», — приказал Траун Шилю. «Свяжитесь с капитаном Штормером. Помимо ярости бездны ему потребуется звездный разрушитель типа «Дракон». Лучше всего, из второй серии. У них скорострельность главного калибра выше, чем у первой серии, и более сбалансированное вооружение, энергоснабжение и более опытные команды. Часовой вышел из модернизации по проекту «Тройка». Последний вопрос был адресован адъютанту. «Да, сэр», — ответил Градин. «Сдаточные испытания произведены. Корабль возвращен в регулярный флот. Тогда мы сформировали рейдерское соединение», — констатировал гранд-адмирал. «Часовой, ярость бездны и один из драконов. Думаю, правильнее всего будет взять для этих целей Дракон 7. Он как раз входить в нынешнее соединение Штормера, но мы произведем замену узилища на часовой. Последнему необходимы полноценные испытания в боевых условиях. Этого будет достаточно для выполнения миссии. Узилище перенаправьте в подчинение капитана Виванта в системе Картак. Вскоре им потребуется интердиктор с системой подавления дальней связи». «Понимаю, сэр», — кивнул Шель. «С вашего разрешения, я отдам приказ о подготовке Химеры. Мы остаемся на месте, капитан», — заявил гранд-адмирал. «Миссия Химеры не отменена, ее выполнение просто отложено». Шель рассеянно огляделся, словно пытался найти объяснение логики гранд-адмирала в строго функциональном наполнении апартаментов. «Не нашел». «Есть, сэр». Он развернулся, чтобы покинуть каюту гранд-адмирала, но остановился. Крутанувшись на 180 градусов, он обратился к Трауну. «Сэр, не следует ли нам отменить удар третьего отряда звездных крейсеров, если вы запланировали использовать ловушку Тайберзана против него самого?» — поинтересовался молодой офицер. Градин внешне оставался спокоен, а мысленно огорченно вздохнул. «Трауну потребуется больше времени, чтобы подготовить из Тшиля компетентного офицера. Он все еще мыслит прямыми суждениями, не умея достаточно хорошо читать между строк. Приказ остается в силе, капитан», — дипломатичным тоном произнес гранд-адмирал. «Третий отряд действует с прежними указаниями. У нас достаточно сил, чтобы воевать на два фронта и обойтись минимальными потерями. Еще несколько месяцев, и все будет кончено». «Так точно, сэр», — только и сумел выдавить из себя Шель. Он молча покинул апартаменты гранд-адмирала, скрывшись в тамбуре с рассеянным взглядом. Едва за ним закрылась дверь, послышался приглушенный вскрик и несдержанная брань молодого офицера. «Рукх возобновил свои игры», — констатировал Градин. Траун вновь посмотрел на монитор, после чего его пылающий взор устремился к адъютанту. «Военное командование – это путешествие, а не конечная цель», – негромко произнес он. «Командир всегда борется с вызовом. Каждое задание, каждая минута его существования – это сражение. В первую очередь, с самим собой. Капитан Шель должен понять, что командование флагманским звездным разрушителем – не финал его карьеры. Это лишь новая запись в его личном деле, новое препятствие, которое он должен преодолеть. Удовлетворение от исполнения задуманного, несомненно, должно присутствовать в каждом из нас. Однако, преступно позволить себе впасть в самодовольство, считая, что победа в одном бою – это победа в целой войне. Всегда найдутся враги, которых необходимо будет выявить, идентифицировать, сойтись с ними в бою и дать отпор. Чем он весомее, тем меньше вероятностей новых стычек. Забыть об этом – значит повесить на свою спину мишень. В прошлом вице-адмиралу Пеллиону потребовалось от года до полугода, чтобы перейти от размышлений к действиям и нанести ответ на встречный удар Рукху. и его решение дать отпор было вознаграждено. Учитывая молодость капитана Кшиля, я надеюсь на результат к концу этого полугодия. Принято, сэр, отчеканил Тиерс. Какими будут приказы, свяжитесь с теневой стражей, распорядился гранд-адмирал. Я хочу, чтобы они проверили координаты и целостность каждой из баз, которые есть в этом списке. С легким щелчком из приемного гнезда выскочил информационный чип. У группировки недостаточно средств и боевых кораблей, чтобы очистить все склады. Память бывшего капитана Аунара должна быть перепроверена. Если остались неразграбленные склады, они и их содержимое нам нужны. Все. Будет исполнено, сэр, пообещал адъютант. Какова судьба самого предателя? Его память подсказывает, что он бесполезен как командир, поведал Траун. А наличие генетических заболеваний и предрасположенность к раннему слабоумию сделают его клонов непригодным к службе слишком быстро, чтобы можно было получить от них какой-либо толк. Поступите с ним так же, как и с объектами на Мунта-Кадру. Генетический образец и слепок разума будет получен, оригинал уничтожен, повторил суть задания Градин. Разрешите отдать приказ? Приступайте, майор. Время не ждет. Четвертая планета системы Куиумин располагалась в одноименном секторе внешнего кольца и носила название Каркрус. Обычно в имена, присваиваемые кораблям, спутникам, планетам вкладывают какой-то смысл. В случае, например, с тем же самым Карусантом, его имя происходило от слова «сверкающий». И в самом деле, некогда та планета была словно драгоценный камень в огранке безвоздушного пространства. Это сейчас ее превратили в урбанизированную помойку, обладать которой хочет каждый первый вооруженный маньяк с завышенным чувством собственного величия. В отношениях с Каркрусом маловероятно, что кто-то мог рассказать историю о том, почему этот пыльный кусок камня получил именно такое наименование. На планете имелось несколько поселений, самым крупным из которых был город Вларния. Местечко, где он находился, весьма засушливое, как и большая часть поверхности Каркруса. Когда-то здесь цвели сады и колосились поля, орошаемые благодаря современным ирригационным технологиям, но с годами город превратился в огромную буро-зеленую песочницу. Столица, помимо того, что имела единственный на все небесное тело космодром, еще и отвечала за производство одного из немногих товаров планеты, разновидности люминеля, который пользовался популярностью у частых посетителей планеты. Каркрус. Джейкоб Найф как раз и находился вблизи космодрома, с нетерпением поглядывая на то, как техники проводят проверку всех систем на истребителях и единственном корвете группировки пиратов, выжившие Куиумины, которую он и возглавлял. На Каркрусе обитало немало пиратских банд. В прошлом они сотрудничали с инвидами Леони и Тавиры, но после того, как с ней и ее командой разобрались имперцы, желающих оставаться на планете, куда запросто могли нагрянуть обидчики неуловимой Тавирой, как следует спросить с пиратов за их прошлые деяния. Поэтому мелкие группировки убрались подальше, а местные жители предпочли переселиться в места поотдаленнее от столицы планеты. Осталось всего три пиратские группировки, которые и контролировали город, космопорт и все, что находилось в пределах населенного пункта. Выжившие, экипаж Красной Новы, рейдеры Рейстара, чуть менее 1000 человек, включая техников и прихлебателей всех трех банд, которые не отправлялись в походы, но активно участвовали в жизни банд, скрашивая их быт и время между рейдами. Джейкоб откровенно нервничал. После того, как к нему обратился с предложением о союзе и выгодном дельце Боск, сколотивший в соседнем секторе внушительную, по слухам, банду, прошло 11 суток. 4 дня назад на планету должны были прибыть посланники от Боска, которые должны были доставить важного для всех выживших Куиуминов пленника, последнего из двух офицеров, с которыми его группировка намеревалась свести счеты. Единственного оставшегося в живых имперского командира Звездного Разрушителя, принимавшего участие в уничтожении первоначальной банды, в которой состоял Джейкоб. Но посланники словно в черную дыру влетели, и Боск не выходил на связь. Сперва Найф считал, что трандашанин попросту кинул его и решил не держать свое обещание. Но потом оказалось, что дело куда как серьезнее. Единственный в городе и на всей планете коммуникационный терминал-ретранслятор, видавший еще, небось, крестовые походы Пиуздя, оказался механически поврежден. Связь с другими системами оказалась нарушена. Впрочем, это легко можно было бы решить, используя терминалы связи на кораблях, или же слетать на них на точку встречи с Боском. Но выяснилось то, что все без исключения корабли приведены в небоеспособное, непригодное к полету состояние у всех пиратов на планете. Сказать, что в такие совпадения не хочется даже верить, значит ничего не сказать. Это намеренная диверсия, и пираты все это прекрасно понимали. По городу днем и ночью передвигались патрули, все посадочные площадки взяты под усиленную охрану. Подозревали, что причиной всех неудач группировок стали местные из ближайшего поселения, расположенного в 1000 километров через пустыню, решили попробовать запугать пиратов, устроив террор. Коллективный ответ, полсотни боевиков на спидерах, отправился прямиком в поселение, намереваясь прояснить все обстоятельства нападения. Вернуться они должны были еще вчера, но не сделали этого, как и не сообщили о себе по рации. Группа просто исчезла, словно ее никогда и не существовало, что довольно странно, словно кто-то очень сильно старался, чтобы пираты не покинули это место ко вполне себе конкретной дате. Потому техники и трудились круглые сутки, ради того, чтобы успеть починить корабли, пока не настало то самое время, когда махать динамометрическим ключом будет уже поздно. Джейкоб увидел, как к нему, сломя голову, бежит с другого конца улицы, где был размещен штаб группировки, один из подчиненных. «Босс, босс!» Запыхавшийся человек фонтанировал одышкой, слюной и попыткой что-то сообщить командиру. «Там, там!» Джейкоб ничего не понял, но подчиненный тыкал рукой в небо, и проследить направление не представляло большого труда. Воспользовавшись макробиноклем, Найв сумел разглядеть на орбите силуэты космических кораблей, слишком характерные для того, чтобы ошибиться в их принадлежности и месте изготовления. Такие корабли производят только в одном месте в галактике, а на вооружении они стоят только у двух галактических государств. «Звездные крейсера Монкаламари!» — вскричал Джейкоб, объявляя боевую тревогу среди выживших. Что здесь понадобилось новой республике или альянсу? Ответ пришел сам собой, и не от подчиненного. С неба хлынул золотисто-алый турболазерный дождь, уничтожающий все постройки и все живое как в самой Вларнии, так и в ее окрестностях, где размещались склады и капониры для истребителей пиратских группировок. Через час после того, как орбитальный обстрел закончился, на дымящиеся руины высадились отряды десантников Вуки, которые увезли с собой чудом выживших пиратов. А еще через несколько часов, но уже после того, как корабли третьего отряда звездных крейсеров Доминиона покинули систему Куиумин, на противоположном полушарии планеты поднялся в воздух челнок типа «Лямбда». Сергиус, закончивший с помощью команды смерти на гри приведением корабля в надлежащее новой легенде состояние, отправился в обратный путь, возвращаясь на возмездие. Сразу после этого корабли, оставшихся на планете после эвакуации бывшего капитана Аунара Нагри, также покинули систему, предварительно убедившись в том, что на развалинах в Ларнии не осталось ничего живого и никаких свидетельств произошедшей зачистки. Глава 45. Появление настоящей внеочередной прады коллективно профинансировано такими замечательными комрадами, как Йонг Вакамба, Леха, Асура, Флок Гердега Глимаил Цом, Черемных Михаил, Танкритри, Валера 1980, Данил Кузнецов, Александр Веселов. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 11 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 11 сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 31 сутки с момента попадания. Эта закусочная являлась единственной приличной в Фаулан-Сити, крупнейшем городе вблизи места, где некогда располагался завод, известный как творение Спарти. Обычно тут немноголюдно и даже уютно. Ценник на товары почти соответствует их качеству, а персонал не любопытен даже к редким гостям, что довольно нестандартно для захолустья, откуда бежит любой, у кого есть деньги и надежда начать жизнь в другом месте. Некогда творение Спарти являлось экономическим чудом, которое обеспечивало стабильные доходы целому сектору Парла, в котором располагалась планета Картала. Но после разрушения комплекса, дела здесь пошли намного хуже. Как это часто и бывает, на планете остались лишь те, кому некуда больше податься. Молодежь предпочитала бежать отсюда, воспитанные на рассказах своих родителей о том, что лучше жить на этой планете уже не получится. Но сегодня закусочная была забита по самую крышу. Посетить забегаловку решили, кажется, представители всех рас и народов, населяющих галактику, и принадлежали они чуть ли не ко всем социальным уровням, начиная от чуть ниже среднего. Популярное местечко, реплика адресовалась Рейнару от Злючки, которая опустилась рядом со своим напарником. Рядом, в смысле, почти в притирку. «Сегодня день продажи урожая, забыла», — пояснил Обскура, отправляя в рот небольшой кусочек тушеного мяса. «Разумные выручили денег у скупщиков и теперь позволяют себе немного расслабиться. Не вижу в этом ничего предосудительного. То есть зря мы сюда заявились», — так, уточнила Злючка, не убирая рук из-под стола. «Толпа, не волнуйся», — успокоил стражник. «Я не чувствую, чтобы от них исходила угроза. Лучше расскажи, что удалось узнать». Злючка обвела взглядом толкучку. «Ты сперва накорми девушку, а потом расспрашивай, а, кто за девушку платит, тот ее и танцует. Это даже звучит отвратительно», — покачал головой мужчина, поглубже натягивая на голову капюшон. «Твой заказ принесут через пару минут». Злючка покосилась на работодателя. «То, что ты заказал мне заранее, это мило. Но ты ведь помнишь, что я не ем ничего мучного. Если забыл, то тебя ждут большие проблемы», — предупредила она. «Очень большие проблемы. И вообще-то ты должен меня поддерживать и отказаться от такого обилия калорий». Ее взгляд уперся в средних размеров мясной пирог, стоящий в центре стола и комплектный лишь наполовину. «Вторая, тоже моя», — ехидно заметила Обскура. «В конце концов, имею право себя побаловать. Да и калорий мне нужно побольше твоего». Злючка демонстративно отвернулась, сложив руки на груди. Настроение немного улучшилось, когда она увидела дроида-официанта, спешащего к ней с подносом, от которого крайне аппетитно пахло, несмотря на закрытую куполообразную крышку. Однако, стоило дроиду выставить перед ней блюдо и сорвать покрова интриги, настроение стало совсем беспросветным. «Ладно», — нехотя произнесла она, помешивая в тарелке листья салата и прикидывая, сколько времени потребуется на то, чтобы сделать и доставить новый заказ, учитывая буквально разрывающую дроида-официанта и обоих поваров на части толпу клиентов. «В мучном нет ничего предосудительного, тем более там есть мяско. Ой, Злючка, опять ты за свое», — поддразнил ее Рейнар, поглаживая девушку по руке. «Принципы, которые не столь принципиальны, когда бурчит в животе, это перестает быть смешным». «Точно», — пробормотала Твилечка, вилкой выцелив и завладев самым большим куском мяса из его тарелки. «Сила говорит, что нужно делиться». «Ничего подобного», — поморщился бывший инквизитор. «Ты ее даже не направляешь, чтобы так утверждать. Я предполагаю, что джедаи жили именно по этому принципу». «А я и не джедай», — Рейнар ловко отобрал у нее лучшую часть своего блюда, но дипломатично поделил на две примерно равные части, отдав подружке большую из них. «Но впроголодь тебя держать не буду, так уж и быть. А ты попробуй», — обнажила ровные зубки Злючка. «Узнаешь, что бывает, когда в туалете корабля появляется гейзер кипятка». «Злая ты», — вздохнул Рейнар. «Я предпочитаю, чтобы меня называли недоброе», — поправила его Твилечка, употребив пожалованное ей мясо по назначению. «Мне теперь называть тебя недобрючка», — уточнил бывший инквизитор, со смешком в глазах наблюдая за тем, как девушка приобщается к поеданию мясного пирога. «Афеньф мифна», — пробубнила та, — «вкуфная двянь, отфака. Кстати, у навгофт на два чифа. Прожуй сперва», — посоветовал Обскура, бросив взгляд в направлении, которое указывала напарница. Спустя несколько минут к их столику подсел мужчина средних лет, лицо которого скрывал капюшон плаща. Но тем, кто сидел напротив него, тонкие черты были видны. Простое лицо, тонкие очертания. Про таких говорят, что эта порода никак не меньше 35, но и не больше 45, оценил возраст гостя Рейнар. Одет в неброскую, но в то же время недешевую одежду. Ясный взор, прямая спина, крепкие, но явно не знающие много тяжелой работы руки. А именно тяжелый труд на Картаа, основа выживания и процветания. Кем бы ни был этот человек, он явно выше простых работяг, которые от зари до темна находятся на полях, выращивая урожай, который затем скупают за бесценок залетные торгаши. «Добрый день», — вежливый тон в его голосе явно подтверждал то, что уже успел подметить Рейнар. «И вам не хворать», — Рейнар утер губы рукавом, изображая из себя грубоватого, но хваткого торговца. «Я, Биллуа, не нужно имен», — попросил человек. «Ваша напарница сказала, что вы интересуетесь крайне редким товаром». Рейнар бросил взгляд на Злючку, которая усердно работала челюстями, пережевывая мясной пирог. Девушка пожала плечами, дескать, а чего ты от меня-то хочешь? Я нашла того, кто может хоть что-то рассказать, дальше действуй сам. «Есть такое», — кивнул он собеседнику. «Меня интересуют ценные и редкие образцы технологий, желательно, уникальных. Выкупаю за большие деньги и перепродаю. Слышал, что на вашей планете есть комплекс, который может за сутки переориентироваться на производство всего, что угодно». Лицо собеседника вздрогнуло. «Вы, очевидно, издалека», — произнес он. «Есть такое», — кивнул Рейнар. «Как поняли, у вас крайне изношенный корабль», — пояснил гость. «Да и спрашиваете вы о том, чего нет уже почти 30 лет». «Вот как», — изобразил удивление Рейнар. «А что произошло, джедаи?» — прошипел сквозь зубы мужчина. «Они и их треклятая война клонов пришли на Картаа и уничтожили творение Спарти. Джедаи обрушили на комплекс свой корабль, уничтожили его. Катастрофа разнесла к хаттам все производственные цеха, а также убила большую часть местных рабочих. Без одного и без другого восстановить творение Спарти невозможно. Так что, если вы вдруг надеялись на то, что сможете заказать здесь что-то, то проделали свой путь напрасно. Печально это слышать», — вздохнул Рейнар. «У меня были большие планы на этот завод. Странно, что в Галаните нет ничего о том, какое несчастье вас постигло, уважаемый. Эти джедаи лишили меня всего», — с прежней злобой произнес гость. «Я боготворил их, когда был помладше, но увидев, насколько они агрессивны и бесцеремонны, после того, как их поддержание мира лишило мою семью источника доходов, а меня самого, отца, я ненавижу их всем сердцем. Мне искренне жаль, что вы проделали весь этот путь, но ваши усилия напрасны. Завода нет, рабочих нет. Вы, наверное, заметили, что мы здесь едва сводим концы с концами». «Да, здесь у вас уныло», — согласился Обскура. «Но, может быть, все же что-то осталось? У каждого завода есть склады, куда прячут продукцию перед отправкой. Или их тоже уничтожили? Вы ведь не просто так пришли на встречу. Все, что прозвучало, вы могли сказать и моей собеседнице. Я готов заплатить большие деньги за какие-нибудь остатки промышленных агрегатов или изделия, которые, совершенно случайно, оказались не учтены». С последними словами он положил ладонь на центр стола, а когда он убрал ее, там осталась лежать стопка монет высокого достоинства. 10 тысяч кредитов в валюте хаттов, которая на нейтральных планетах имеет большее хождение, чем временная валюта империи, республиканские кредиты, доминионские деньги или какие-нибудь другие валюты. Уважающий себя и воспитанный человек всегда платит за полученный товар в любой форме. Человек ухмыльнулся, потянулся за деньгами и обнаружил, что Рейнар перехватил его руку. «За полученный товар», — с ударением повторил бывший инквизитор. Второй рукой он отодвинул монеты в сторону. «А теперь», — Обскура разжал пальцы, — «послушаем ваш рассказ». Собеседник доверительно наклонился к нему. «Поймите, то, что я хочу рассказать, не для распространения», — негромко проговорил он, глядя Рейнару прямо в глаза. «Никто, кроме меня, не знает об этом, особенно население Картаа». «Ну да», — сказал стражник таким тоном, что всем стало ясно, что доверчивостью он не страдает. «Как же может быть иначе?» Мужчина быстро огляделся по сторонам и придвинулся еще ближе. «Дело касается семьи Бинали», — таинственно проговорил он. «Они управляли планетой и контролировали творение Спарти. Кроме завода, как вы правильно говорите, имелось несколько складов, их называли филиалами. Туда перемещали готовую продукцию перед отгрузкой на продажу или передачей непосредственно заказчику». «И как семья Бинали связана с какими-то филиалами?» — удивился Рейнар, осторожно прощупывая силой своего собеседника. «Намерения у него не ясны, словно он изучает их. Это уже подозрительно». «А вы подумайте», — ухмыльнулся человек. «Аристократ управляет заводом, который производит любые виды товаров и может быть переоборудован всего лишь за одну ночь под выпуск совершенно другой тип товаров. При этом, на планете никогда не было и нет ни армии, ни флота. Но никто так и не попытался захватить контроль над предприятием. Как думаете, почему?» Рейнар пожал плечами. «У лорда Бинали были хорошие связи с теми, кто мог его защитить. Вроде того», — хмыкнул человек. «Как я узнал уже после смерти отца, он умел заключать выгодные для себя сделки. Одна из таких и помогала ему сберегать контроль над творением Спарти. Все еще не понимаю. На планете было 3 полностью построенных филиала и 4-й находился в достройке», — терпеливо пояснял собеседник. «Лорд Бинали отгружал часть товара, используя филиалы для того, чтобы неучтенное оборудование потерялось, а затем передавал его тем, кто так или иначе решал его проблемы с правом владеть заводом. Учитывая, что только лорд Бинали смог наладить нормальные отношения с расой, которое построило творение Спарти, то сменять его было бы глупо. Прибыток есть, управляющий не нарушает договоренностей, все счастливы. Довольно простая, но эффективная схема, заметила Злючка, которая уже прикончила остатки пирога. Рейнар оценил способности девушки, самому ему потребовалось более получаса, чтобы справиться с половиной пирога. Девушка управилась в три раза быстрее. Выходит, на складах осталось какое-то уникальное оборудование, произведенное творением Спарти. Обскура изобразил свою заинтересованность. Да, согласился собеседник, и немало. Большую его часть уже давным-давно забрали бойцы Черного Солнца, но есть еще чем поживиться. Упоминание преступного сообщества настораживало. Так Бинали ходил под принцем Ксизаром. Поинтересовался он. Ксизар пришел к власти намного позже, охотно пояснил собеседник. Тогда управляли организацией совершенно другие разумные. Так понимаю, у них случился какой-то кризис, потому что к концу войн клонов Акартаа словно забыли и больше не появлялись здесь. Рейнар даже знал, какой именно, но своей эрудированностью блистать не торопился. И что же есть на складах? Продолжал он отыгрывать свою роль. И как много? Не так много, как хотелось бы, усмехнулся человек. Продажа этих товаров позволила нам прожить безбедно многие годы. Но за хорошую цену я готов вам открыть путь на склады и показать весь прейскурант в наличии. Уверяю вас, что на это стоит взглянуть. Охотно верю, кивнул Рейнар, глазами показав человеку, что он может забрать свое вознаграждение. А на словах, что там есть? Сельскохозяйственные машины, техника, способная работать в сложных условиях болотистой местности, горнопроходческое оборудование, вальяжно рассказывал человек, и несколько сотен образцов товаров, из-за которых Старая Республика и прилетела на Картаа. Мы их спрятали ото всех и даже потеряли на некоторое время. Но когда начали наводить порядки в старых тоннелях несколько месяцев назад, откопали. И стало понятно, что Черное Солнце забрало у нас не все из того, зачем охотились республиканцы. Думаю, вы понимаете, что это крайне редкое оборудование, которое стоит больших денег. Очень больших денег, если говорить прямо. Интересно, почему тогда ты сам их не реализовал? Подумал Рейнар, в голове которого крутилась совсем другая мысль. Картинка начинала выстраиваться. Лорд Бинали владел уникальным заводом, способным построить все, что угодно по желанию заказчика. У него имелись договоренности с Черным Солнцем, согласно которым они обеспечивали его защиту и безопасность, а он в ответ отдавал им часть неучтенного, но произведенного товара. Учитывая, насколько уникальны и высокопроизводительны механизмы, произведенные творением Спарти, не мудрено, что бандиты выбрали именно такой способ взимания дани. Получая они от Бинали всего лишь некоторую сумму денег, то это было бы слишком просто и малоэффективно. А вот продукция, уникальная, качественная, она могла быть продана на черном рынке по бешеным ценам. И в таком случае прибыль Черного Солнца от сотрудничества с Бинали вырастала на глазах. Не говоря уже о том, что им даже не нужно было демонстрировать силу, держать на планете боевые отряды. Достаточно было непрозрачно намекнуть на то, что планета находится под их защитой, и все вопросы отпадут сами собой. Но есть нюанс, который менял, и в то же время прояснял, абсолютно все. Старая Республика прилетела на Картаа с единственной целью – произвести клонирующие цилиндры Спарти. По словам этого человека, Черное Солнце получило части этой технологии от числа всего произведенного. Это могло бы объяснить причину, по которой теперь уже у консорциума Занна появились клонирующие цилиндры Спарти, которые были расположены и активно функционировали на планете Смарк. Кроме того, собеседник заявлял, что они нашли в заброшенных тоннелях еще партию цилиндров. Конечно, если Рейнар правильно его понял, эту информацию следовало проверить лично. Думаю, прежде чем решить, нужна ли нам какая-то редкая технология, которая может быть и не будет пользоваться спросом, нужно для начала на нее взглянуть, поведал стражник. В любое удобное для вас время, расплылся в улыбке мужчина. Уверяю, вас не разочарует то, что вы увидите. Времена нынче неспокойные, так что если у вас или ваших заказчиков появится желание обзавестись собственной армией, то товар вы у нас вместе с руками оторвете. Что ж, давайте поглядим. Рейнар уловил колебания силы и понял, что началась самая интересная часть его миссии. «Прошу следовать за мной», – любезно предложил мужчина, поднимаясь из-за стола. Голографический способ связи привычно разразился помехами, когда соединение с нужным абонентом установилось. «Гранд-адмирал Траун, Вдумчивым, глубоким басом обратился ко мне Дарк Мол, отвесив легкий полупоклон. «Ваше задание выполнено. Хорошая новость. Подробности?» – потребовал я. «Старшего мальчика мы обнаружили и изъяли из курсантского училища имперского пространства на аренде», – доложил Забрак. «Пришлось лишить его сознания, чтобы выкрасть его с территории без лишних проблем. А младший?» – поинтересовался я. «Арасинг выкрала его из кадетского училища аренды», – сообщил бывший инструктор Мары Джейд. «Мальчик усыпленный вскоре будет доставлен на территорию Доминиона. Мы разделились, чтобы не привлекать к себе внимания. Логичный поступок», – оценил я. «Доставьте детей на Сьютрик-4 в мою резиденцию и сдайте на руки защитникам Джинсарой. Перед тем, как вручать отпрысков Зиксуксту, следует убедиться, что они не представляют какой-либо угрозы. Учитывая то, что детей пусть и считающегося мертвым, но все же врага империи, та самая империя засунула в военные учреждения, весьма подозрительно, если их детские головы не подверглись промывке мозгов. Воссоединять семью при опасности того, что возможные идейные последователи нового порядка могут вонзить нож в спину или перерезать горло моему пока что единственному специалисту по клонированию, как минимум опрометчиво. Пусть сперва защитники изучат их на предмет скрытой опасности. Конечно, детей вряд ли кто-то клонировал, чтобы подсунуть заряженное оружие Зиксуксту, но существует нерушимое правило пересечения границ Доминиона, так или иначе, но они проходят через встречу с Джинсарой. Это уже помогало нам выявить вражеских агентов, диверсантов, просто недоброжелателей и скрытых врагов. Не говоря уже о том, что именно благодаря Джинсаре и силе мы узнали о запрограммированных клонах консорциума Занна. Разумная осторожность еще никогда не подводила. Как говорил мой однокашник Слава, то, что ты чувствуешь беду, но не видишь ее предпосылок, еще не значит, что кирпич не летит на твою голову прямиком с крыши общаги. Не нужно далеко ходить, чтобы привести примеры, когда здоровая паранойя в этой галактике могла решить множество проблем. Будет исполнено, гранд-адмирал, процедил Забрак, давая мне понять, что его буквально распирает от недовольства. Очевидно, вам есть что мне сказать, Дарк Мол, произнес я. Да, его губы сложились в жесткую улыбку. Мне хотелось бы вернуться к охоте на прислужников Палпатина. Уверен, что у него есть еще несколько чувствительных к силе разумных, которые бы могли пасть от моего меча. Все всякого сомнения чувствительные к силе прислужники у императора имеются, согласился я. Отрицать подобное глупо. Как минимум парочка членов элиты темной стороны до сих пор не уничтожены. Разведка в ключевых мирах старается их обнаружить, но пока что никаких следов. Выманивать их на живца, распуская слухи о нахождении на той или иной планете Люка Скайуэкера, как это мы делали в прошлом году, тоже не получится. По всему получается, что сын Дарта Вейдера находится на Бессе. И если история хоть немного еще соответствует тому, что знаю и помню, то падение Люка Скайуэкера на темную сторону силы началось. Учитывая предрасположенность к тесному контакту с силой этого семейства, можно не гадать над тем, кто из них двоих, Мол или Скайуэкер, победит в случае встречи. Мол, мне еще нужен, инструкторов для сражения на световых мечах у меня не так уж и много. Рейнар Обскура, Мара Джейд, Асаш Вентрис, Бриана Умак, обученные им Джинсара и Асакатана, конечно, имеют определенные познания, но с Молом никто из них не сравнится. Вы непременно возобновите охоту, Дарк Мол, пообещал я, как только разведка обнаружит этих разумных, не раньше. Сквозь помехи донеслось раздраженное рычание Забрака. «Уделите больше внимания подготовке вашего ученика», – посоветовал я. «Насколько помню, вы говорили, что Стрин обладает уникальными способностями по управлению силами стихии. Это так», – поморщился Мол. «И он не слишком подходит для роли теневого стражника. Слишком мягок, слишком много сочувствия. Ему более близка философия джедаев, нежели ситов. Он не боец, сила его интересует больше, чем сражение на световых мечах. Я уверен, что он не готов и никогда не будет готов выполнять приказы и принимать исключительные решения. Его место в защите, а не в нападении, гранд-адмирал. Я ошибся на его счет, решив обучать. Его следует перевести в орден Джинсарой и допустить утечку информации о деятельности теневой стражи, уточнил я. Забрак дернул уголком рта. Нет, Дарк Мол, ваше предложение отклоняется, заявил я, равно как и его предпосылка, избавиться от ученика обузы, чтобы уделить больше внимания выискиванию адептов элиты темной стороны. Я согласился сохранить вам жизнь лишь с одной целью – чтобы вы противостояли Палпатину. Это так, осклабился Забрак. Я способен его убить. Поверил бы вам на слово, но, подозреваю, что это не так, возразил я, что сильно не понравилось Забраку. Дарт Сидиус, один из лучших фехтовальщиков, а также адептов темной стороны силы, насколько мне известно. Победить его лишь на световых мечах будет невозможно. Именно поэтому я согласился на то, чтобы вы обучали Стрина. Если я правильно вас понял, то Стрин может как раз стать тем дополнением, которое поможет вам сразить Дарта Сидиуса. Вы – специалист в бою на световых мечах. Благодаря Голокрону и другим записям Сассуса и Дантуина, вы можете подготовить Стрина к тому, чтобы силовые атаки Палпатина не имели перевеса. Тонкие материи силы – это не то, что нужно воину. Как вы справедливо заметили, а вашему мнению как мнению специалиста, я склонен доверять. Стрин, не воин, напомнил я. У вас есть знания, есть время, подготовьте его к сражению, к победе в этом сражении. Акцентуация явно разозлила Забрака. Что ж, его право. Достаточно того, что он не стал перечить мне. Я понял вас, гранд-адмирал, произнес мужчина. Или правильнее будет назвать его полумуж, учитывая кибернетическую нижнюю часть тела. На этом все, Дарт Мол, произнес я, отключая голотерминал. Думаю, несмотря на то, что он сильный боец на световых мечах, возможно, что даже сильнейший из всех, кто жив сейчас, задним мозгом он все же понимает, что сила Палпатина не только лишь в умении эффективно фехтовать. Его навыки обращения с силой на порядок выше, чем у всех живущих ситов и приверженцев темной стороны. Подходить к его ликвидации без союза со Скайуэкерами или Мариком можно только лишь по правилам охоты на крупную дичь. Необходимы загонщики, которые ослабят зверя, прежде чем будет нанесен окончательный, смертельный выстрел. Поэтому я стараюсь беречь и всячески способствовать качественному улучшению своих джинсары и стражников. Боюсь, что первым все же придется стать загонщиками, а вот вторым – теми самыми стрелками, что добьют цель. Иных вариантов у нас попросту нет. Не так уж много на стороне Доминиона опытных джедаев или ситов, способных бороться с тем, кто может похоронить посреди Корусанта 19-километровый звездный суперразрушитель так, чтобы этого никто не заметил. Потому я возлагаю большие надежды на обучение Асакитана у призрака Дарта Виктивуса. Согласно данным дроида-шпиона, Тагрута по-прежнему находится на астероиде и не покидала его ни на мгновение. Мешать ей познавать темную сторону я однозначно не буду, поскольку понимаю, что как у джедаев, так и у ситов, обучение не происходит за несколько месяцев или дней. Пример от противного имеется. В галактике уже есть джедай-недоучка, который познавал премудрости по ходу пьесы. Что из этого получилось? Сколько из его студентов перешли на темную сторону силы и стали угрозами галактического масштаба, тоже не является большой тайной для знающих историю расширенной вселенной этой галактики. Не претендую на всезнание, но и того, что мне известно, достаточно для того, чтобы понять, что к чему. Палпатин не просто так посылает части своих подручных на убой. Он не просто намерен измотать их и избавиться от предателей, но и концентрирует свое внимание на сломлении воли и обучении Скайуэкера. Боюсь, дебют воскресшего Дарта Сидиуса откладывается по причине того, что он прилагает максимум усилий для зачистки своих рядов от предателей и обучения Скайуэкера. В таком случае, нет никакой гарантии того, что сын Вейдера все же вернется на светлую сторону и будет причастен к уничтожению Дарта Сидиуса. Может случиться и так, что он все же сломается и подменит своего покойного родителя на роли правой руки императора. А следовательно, мне приходится предусматривать и этот вариант развития событий. Рисковать с каждым разом все больше и больше. К сожалению, в «Звездных войнах» не победить, основываясь исключительно на военной силе. По крайней мере в том случае, когда на стороне твоих врагов имеются люди, способные ронять на планету звездные разрушители или приходящиеся потомками Дарту Вейдеру. Мне нужны козыри, и надеюсь, скоро они у меня будут. В противном случае, в галактике заварится такая каша, что известные мне события покажутся просто детской игрой по сравнению с тем, что я натворил. Но иначе нельзя, клин вышибают клином. Что ж, минутка философствования прошла, пора бы и делами заняться. Например, напомнить одному гениальному ледорубу о том, что от него вообще-то ждут результатов. На Лендспидере их так и не назвавшегося собеседника, Они преодолели несколько километров в сторону массивной постройки. На вид, разрушенный склад, переживший пожар и явное столкновение крыши с чем-то тяжелым, не выглядит впечатляюще, признался Рейнар. Не судите по внешнему виду, усмехнулся собеседник. Все самые лучшие мы храним в тоннелях. В прошлом их построили для того, чтобы не нервировать рабочих творения Спарти. У них был непонятный нам бзик относительно того, чтобы трава, которая окружала производственный комплекс, не подвергалась вторжению кого-либо. Нельзя было ходить по траве, удивилась Злючка, сидящая на заднем сидении спидера. Таковы были правила, объяснил водитель транспортного средства. Не нам было их нарушать. Ну еще бы, согласилась Злючка. А как так вышло, что ни Республика, ни КНС, ни Империя не прилетели сюда, чтобы разобраться с останками творения Спарти? Поинтересовался Рейнар. Технология уникальная, но мы живем в век невозможного. Ее явно можно было бы восстановить и использовать по своему усмотрению. В том-то и проблема, что нельзя, объяснил собеседник. Лишь небольшая часть из популяции, которая когда-то построила этот комплекс, вообще понимала, как оно все работает. Да и то, больше на интуитивном уровне. Уничтожение комплекса произошло, как я уже говорил, со смертью большинства рабочих. Не осталось никого, кто мог бы восстановить или управлять восстановленным объектом, если б такое чудо произошло. Ну, ладно, Республика, заявил Рейнар, но Империя прям фанатела от изощренных проектов, в которые можно было бы вкинуть большую кучу денег. Вряд ли они вот просто так могли оставить все произошедшие без внимания. Ха, это уж точно, заявил мужчина, подводя спидер к покосившимся центральным воротам. Прилетали, конечно же, прилетали. Изучали руины творения Спарти. Собирали то, что осталось от грузов, которые были на производстве в момент крушения джедайского корабля. Он снова посерьезнел. Забрали у нас все, что только могли, после чего бросили и забыли. Приходилось выживать своими силами. Трогательная история, подумал Рейнар. Думаю, не стоит демонстрировать ему, насколько мне наплевать. Но вам удалось сохранить часть произведенного в комплексе, перевел он тему разговора. Пришлось как следует потрудиться, заявил он с оттенком гордости. Сперва, как только сражение закончилось, и творение Спарти было уничтожено, мы думали, что и товары тоже. Затем оказалось, что на одном из складов, филиалов, сохранилась последняя партия республиканского груза. Его они, конечно, вывезли до того, как мы сообразили, что к чему, но уже потом решили проверить то, что осталось. Так и нашли запасы отца. Кстати, мы прибыли. Последние фразы он произносил, когда их транспортное средство уже замерло на месте. Несколько минут ушло на то, чтобы выбраться из спидера и пройти в небольшую дверь рядом с воротами. Они давно в неисправном состоянии, пояснил их собеседник. Конечно, если вы прикупите у нас товар, то мы разберем их и поможем погрузить все на корабль. Но, как мне кажется, проще будет привезти вашу лямбду прямо на склад, благо крыша давно прохудилась и обвалилась. И верно, сквозь потолок можно было разглядеть небо. Наметанным глазом Рейнар понял, что внутри склада был пожар, о чем и говорили следы снаружи. Наверняка именно из-за этого крыша и рухнула внутрь. Но было это явно не после прибытия напарников на Картаа. Несмотря на гуляющий на складе ветерок, внутри не было видно ни грамма строительного мусора. Следовательно, от последствий пожара избавились, и очень давно. «Идемте», — спутник махнул рукой, указывая на внушительных размеров дверь в небольшой подсобке у дальней стены. Размеры ворот давали понимание, что этот проход явно предназначен и использовался для того, чтобы через него транспортировать нечто, обладающее большими габаритами. Рядом с подсобкой обнаружилась парочка охранников, которые при виде начальства принялись изображать активную служебную деятельность, только подтверждая предположение, что они здесь занимаются чем угодно, кроме того, что должны делать. За воротами подсобки обнаружился такой же широкий коридор, явно прорытый под землей, уходящий под поверхность под небольшим уклоном. Его прорыли работники творения Спарти, пояснил сопровождающий, чтобы было легче доставлять готовую продукцию до мест хранения. Это-то и так понятно. Тем более, что о подобном уже говорилось. Рейнар не чувствовал ни от охраны, ни от самого человека враждебности. Но что-то его все же настораживало. Судя по тому, что Злючка не трепала языком, ее тоже. Под сводами тоннеля горели многочисленные, но маломощные лампы освещения, сияния которых хватало лишь для того, чтобы разобрать дорогу. Облицевать тоннель пермакритом, дорогое удовольствие», — неожиданно нарушила свое молчание Злючка. «Это не пермакрит», — заявил человек. «Когда рабочие рыли тоннели, то они перерабатывали почву в материал, который прочнее любых известных нам строительных смесей. К сожалению, произвести его можно только пропустив его через обработку кранцаков, тех, кто это построил. Но они практически все погибли при катастрофе, так что эти завитки и крючочки», — он указал на едва различимые узоры на стене, — «единственное, что осталось от тех эпох. Мы изучали материал, но синтезировать его невозможно, есть ряд веществ, которые мы даже не смогли создать искусственно». «Большая утрата», — произнес Рейнар. «С таким строительным материалом спрос на рынке был бы бешеный». «Да, но имеем то, что имеем», — развел руками человек. «Нам сюда», — он указал на одно из едва заметных арочных украшений, простирающихся от пола до потолка, но при этом ширина его достигала едва ли не половины аналогичного размерения коридора, а высота никак не меньше 5 метров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это скрытая дверь, которая ушла в сторону при приближении их спутника. Так они оказались в просторном помещении, размером никак не меньше склада на поверхности. С освещением здесь обстояло чуточку лучше, поэтому обскуро удалось разглядеть десятки рядов нестандартных транспортных контейнеров, высота которых достигала практически высоты арочного проема, сквозь который они прошли. «И что внутри?» — спросил Рейнар. «Откройте», — предложил спутник, подходя к ближайшему ящику. «Предпочитаю клиенту дать самому посмотреть на то, что он намерен купить. Эффект первого взгляда, а также, со стороны легко оценить, понимает ли клиент, что ему демонстрируют, или же полный профан». Обскура без особых проблем открыл замки одной из граней транспортного контейнера и отвел в сторону тонкую, но прочную металлическую плиту фасадной части контейнера. Посмотрев на 4-метровый транспористолевый цилиндр, окутанный в верхней и нижней части паутиной приборов и проводов, он демонстративно почесал затылок и посмотрел на их спутника. «И зачем республике были нужны эти инкубаторы? Выводить животных для разделки на мясо?» Человек улыбался, а в тусклом свете его улыбка больше походила на оскал злодея. «Сразу видно, что вы никогда прежде не видели ничего подобного», — произнес он, подходя к контейнеру. «Это один из 800 клонирующих цилиндров Спарти, произведенных по чертежам старой республики. Именно клонирующие цилиндры нового поколения хотела производить на Картаа старая республика. Они предоставили нашим работникам чертежи и спецификации, мы уже перенастроили оборудование, после чего начали их изготовку. Всего было 3 поколения таких цилиндров. Первый создан целиком и полностью по чертежам республики. Второе с небольшими техническими правками наших специалистов. А третье, к сожалению, не знаю, что там было изменено, так как 3-е поколение находилось на территории творения Спарти, когда завод уничтожили. Вы же говорили, что республика успела отгрузить какую-то партию», — напомнила Злючка. «Это так», — согласно кивнул человек. «На территории завода находились несколько тысяч цилиндров 1-го и 2-го поколения, 1-я и 2-я партия. Республика решила забрать себе только 3-е, поэтому эти хранились тут. Всего было произведено порядка 20 тысяч единиц клонирующих цилиндров 1-го и 2-го поколения. Столько же 3-го. Большинство 1-х уничтожено, а 2-е, помощник тогда еще канцлера Палпатина, Кинмандриана, тайно вывез с планеты. Итого 40 тысяч клонирующих цилиндров Спарти. Но уцелело из них около половины. Все 3-е поколение, если верить словам этого человека, теперь находится в распоряжении гранд-адмирала Трауна, после того, как миновала прокладку в виде Дрианы, Палпатина и Империи. Но что с 20 тысячами? Этот вопрос Рейнар и озвучил. «Как я уже сказал, большая их часть была уничтожена», — напомнил мужчина. «Республика после уничтожения творения Спарти прислала сюда ученых и солдат, которые вывезли все, что только смогли. Империя тоже занималась этим же, но благодаря тому, что тоннели были обвалены, они ничего не нашли. Зато мы раскопали, и теперь можем как следует заработать на этом». Здесь он указал на ряды контейнеров, 800 клонирующих цилиндров. «В отличие от каменоранской технологии, эти цилиндры, если верить спецификациям старой республики, способны произвести клона не за 10 лет, как это делали каменоранцы, а всего за год. Всего год, и вы сможете создать целую армию, которой будет достаточно, чтобы покорить какой-нибудь отдаленный мирок. На мой взгляд, весьма ценное оборудование». «Соглашусь», — Рейнар соображал быстро. Помнится, вы говорили, что Черное Солнце работало с лордом Бинали и получало часть продукции. Это, он кивнул в сторону клонирующих цилиндров, они тоже получили, отправляя их на это задание. Гранд-адмирал рассказал, что на Смарке были найдены 7200 единиц таких же клонирующих цилиндров. Еще 20 тысяч уже имеются в распоряжении Доминиона длительное время. Лишние 8 сотен инкубаторов не помешают. 28 тысяч клонирующих цилиндров Спарти, больше чем 27200. Ценный куш, да, придется заплатить, но все же, конечно, ответил человек. 7200 клонирующих цилиндров первой партии. Лорд Бинали спрятал их в подземные хранилища сразу же, как только Дриана узнал, что есть возможность улучшить технологию, и он хотел получить лучшие из лучших. Скорее, просто тянул время, произнес Рейнар, знакомый с ситуацией, которую тут провернул приспешник Палпатина. Кинман Дриана официально был послан сюда, чтобы наладить производство клонирующих цилиндров. На самом же деле он служил интересам не Республики, а Дарта Сидиуса, и потому сделал все, чтобы на планету напали сепаратисты, которые предоставили официальные поставки клонирующих цилиндров в интересах Республики. Наверняка он думал, что сможет забрать все цилиндры, которые спрятал Бинали, а тот, похоже, провел помощника Верховного Канцлера и спас для своих покровителей товар, который они затем и забрали. Интересно, почему эти 800 не были эвакуированы, и сколько вы хотите за них? 100 тысяч за каждый, произнес человек. Кредиты? Поинтересовалась Злючка. Пикгаты, улыбнулся ей человек. Правительства, использующие кредитки в качестве платежных средств, меняются в последнее время как перчатки. А вот пикгаты имеют хождение по галактике уже тысячи лет и всегда принимаются в любых частях галактики. Истина, с которой сложно будет поспорить. 80 миллионов пикгатов – это большая сумма, произнесла Злючка. В пересчете на кредиты, так вообще стоимость хорошего звездного крейсера или подержанного разрушителя. И что, товар стоит своих денег, заявил человек. Рейнар почувствовал, что человек явно озадачен и насторожен. Он источал нотки враждебности. «Не сомневаюсь в этом», — сказал Обскура. «Но для начала следует убедиться в исправности этого оборудования и собрать всю сумму, деньги немаленькие. Так понимаю, вас интересует наличка, не так ли? Потребуется также транспорт, чтобы все это вывести», — продолжала Злючка. «Его фрахт тоже стоит денег, не говоря уже о том, что необходимы специалисты, которые будут работать на этом оборудовании», продолжал сбивать цену Рейнар. «Проблем немало предусматривается. 70 тысяч за каждый. 100, улыбнулся человек. И не юпи-юпи меньше. Юпи-юпи, это мелкая монетка, номиналом в часть пикгата. Прямое указание на то, что торговаться с ними никто не собирается. Вообще Рейнар мог купить всю партию сразу, но понимал, что так дела торговцы и авантюристы не ведут. 80. 100, стоял на своем их новый знакомый незнакомец. Тогда проверка агрегатов, за ваш счет. Сила предупреждающе взвыла, когда за спиной человека взвизгнули двери и склад оказался опечатан. Похоже, выбираться нам придется самим, произнесла Злючка, не сводя взгляда с беззвучно смеющегося человека. Думаю, раздался голос из темноты ровных колонн оборудования, это вам не понадобится. Рейнар и Злючка мгновенно отреагировали, приготовившись к сражению. Твилечка схватила свои бластеры, Рейнар пока не спешил воспользоваться световым мечом. Не время демонстрировать свою способность управлять силой. Потому как та женщина, что сейчас шла сквозь темноту к ним навстречу, буквально появилась из воздуха. Бывший инквизитор мог бы ее обнаружить раньше, но не смог. Он не чувствовал живых организмов рядом с собой, за исключением тех двоих, которых мужчина видел своими глазами, человека, который завел их в ловушку, из Лючки. Спрятаться от силы сложно, но можно. Траун использовал для этого и Саламири. Но этот фокус не удастся с тем, кто хоть раз чувствовал зону отторжения силы, которую создают эти ящерицы. Оптические камуфляжи – дорогая, но бесполезная штука против тех, кто владеет силой. Можно скрыть себя от датчиков, глаз, сенсоров, но не от силы. Она всегда подскажет, где находится разумный. Но был и другой вариант, самый мерзкий из всех. «Какие нерешительные агенты!» – язвительно произнесла женщина Забрак, показавшись на глаза Рейнару, который до сих пор не мог ощутить ее в силе. «Столько времени провели на планете, а только сейчас пришли в ловушку. Вы хорошо справились, лорд Бинали. А я думала, кто-то говорил, что этот человек погиб, процедила Злючка, бросив взгляд на человека. Молодой мужчина рассмеялся. «Умер мой отец», — пояснил он. «Я, Корв Бинали, сын человека, которого использовали джедаи, республика, Палпатин, империя, в своих целях. И сегодня я, благодаря покровителям из Черного Солнца, наконец-то отомщу за своего отца. Сдохните, имперские агенты». Объяснять что-либо этому разумному было бессмысленно. Женщина, которая пряталась на складе, явно элитный боевик Черного Солнца, раз решила одна против двоих сражаться, а точнее, консорциум Азанна, а еще точнее, она крайне опасный противник, если предположение Рейнара верно. И тут уже не до сантиментов, на империю они работают, или на доминион. Их если не убьют, то, с шипением и алым отблеском, малая вращающаяся молния пронеслась над головами. С характерным звуком она вошла в верхнюю часть тела Корфа Бинали, отрубив ему голову. Обезображенный труп рухнул на гладкий и крепкий пол. Голова с перекошенным от немого крика ртом и полным удивления, ужаса и ярости взглядом, прокатилась у их ног. «Надоедливый какой!» — с мстительной ухмылочкой произнесла Забрачка, поймав рукой свое оружие. Фигура сыграла свою роль, агенты прибыли. «Теперь, повеселимся!» С характерным шипением, в ее руках появился еще один короткий световой меч. Теперь у нее сразу два характерных оружия, которые отметали последние предположения Рейнара. Забрачка чувствительна к силе, и она работает на консорциум Занна. «Сдавайтесь», — произнесла она, — «вам все равно не победить меня. Я тренировалась у лучших мастеров своего дела, сражалась с самими исчадиями бездны и выжила. Ваше сопротивление будет не более чем забавной, но недолгой игрой, а у меня на вечер совсем другие планы». Злючка выстрелила в Забрачку, но та с легкостью парировала бластерные заряды, отразив их в открытый контейнер. Два бело-синих заряда прошли сквозь прозрачную оболочку цилиндра, оставив сквозные оплавленные дыры. «Вот же гадство!» — выругалась Твилечка, оглядываясь, чтобы выискать себе позицию поудобнее. «Дрянные черви!» — осклабилась Забрачка, сбросив налет фамильярности. «Мне приказано брать агентов живыми, но никто не говорил, что у вас должны быть на месте руки и ноги». «Ошибаешься!» — вздохнул Рейнар, продемонстрировав прыгнувшую в руку рукоять светового меча. «Я тебе говорю, мы против». С шипением и треском, в полутьме проявил себя алый клинок, сразивший немало джедаев. Зарычав от злости, обладательница парных световых шата бросилась в атаку, огласив подземное хранилище яростным криком.